Глава 13. «Вы уже внутри?» — раздался из наушника недовольный голос ангела. «Угу». Прикусив губу, чтобы никто не заметил, как я улыбаюсь про себя, словно дурочка, я схватила поднос с напитками и направилась в зал, где собралась уже куча гостей, затеряться среди которых было делом одной секунды. Не хватало лишь самих виновников торжества — Шкурова и Мирона, которые, если верить словам перешептывающихся между собой охранников, закрылись в кабинете хозяина дома и ведут переговоры. Но меня это сейчас волновало меньше всего. Взгляд нашел стоящего у стены Свята, что раздевал взглядом танцовщиц, отплясывающих на импровизированной сцене под зажигательную музыку. Этот сподручный Шкурова был известным в узких кругах ловеласом, не пропускающим ни одной юбки, и именно у него находился ключ от комнаты на втором этаже, где эти сволочи держали мою крошку. Но миссия по его извлечению ложилась на плечи Искры, что в коротком черном платье, похожее выдавали всем официанткам, и походкой от бедра шла в мою сторону. Поигрывая пустым подносом, она приблизилась к столу с закусками и встала рядом со мной. «Не зря на курсы макияжа ходила, да тебя бы сейчас и мать родная не узнала», – прошептала девушка, не поворачивая ко мне головы. И она была права. Когда Цанев увидел меня, выходящую из ее комнаты в парике из длинных белых волос, собранных в две тугие косы, с пушистыми накладными ресницами и в линзах карего цвета, он даже опешил поначалу. Тут-то лед и дал трещину. Ведь до этого он ни с какими уговорами не соглашался брать меня на операцию, хотя все понимали, что еще одни руки в этом деле лишними не будут. Узнав через Мирона, что за компания планирует обслуживать торжество, Радко организовал нам с Искрой униформу и новые биографии. Если вдруг кому-то из охраны Шкурова вдруг взбредет в голову проверить персонал. Никита, узнав, что Искре предстоит соблазнять одного из членов шайки, чуть в глотку Радко не вцепился, который в этот раз сестру поддержать решил. Поэтому на задании нервы у всех были натянуты до предела. «Прикрой меня, я сейчас этого амбала соблазнять пойду. Пару раз мимо прошла, он вроде оценил, теперь надо брать, пока тепленький». В наушнике раздался тихий рык, и не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, кому он принадлежал. Ангел тоже не отличался терпением. «Лисичка, если ты попадешь в неприятности, уноси ноги. Иначе я доберусь до тебя и хорошенько отшлепаю. И голос такой, предупреждающий, не шутит». Понимая, что нас слышат его друзья, я покраснела до скрытых париком корней волос. Искра не сдержала смешка, но замаскировала его кашлем. Остальные предпочли промолчать. «Искра, Есения, еще раз проговорите свои действия, и можно приступать», — раздался в ухе спокойный, как у удава, голос Радко. Я завлекаю Свята в одну из комнат, использую на нем ведьминскую пыль, и пока он лежит в отключке, забираю ключ и возвращаюсь в зал, где передаю его Сене. Ухожу через заднюю дверь на кухне. Шепотом отрапортовала Искра. Я с ключом, пока никто не видит, поднимаюсь на второй этаж и оставляю его в проеме между подоконником и полом. Затем ухожу следом за Искрой. «Молодцы, можете приступать». Я тысячи раз проговаривала про себя сценарий, но все равно чувствовала бьющую меня дрожь. Где-то в этом доме находилась моя малышка, и если я допущу хотя бы одну ошибку, я поставлю на кон наши с ней жизни. Все, я пошла. Поставив поднос на стол, Искра успела сделать только пару шагов, как чуть не впечаталась в эффектную высокую блондинку, что спустилась по лестнице и направилась к гостям. Женщина, увидев, кто ее едва не сбил с ног, тут же переменилась в лице. Улыбка улетучилась, как по мановению волшебной палочки, а на ее место пришел злобный оскал. «Какого черта ты здесь забыла?» – прошипела она, хватая Искру за плечо и толкая к стене. «Если бы Никита сказал мне, что я встречу тут тебя, ни за что не стала бы помогать. Придумали тоже. Пигалицу на серьезное дело отправлять». «Севара, я думала, ты на нашей стороне», – прошептала Искра, прикусив нижнюю губу. «Не на твоей это уж точно. После того, сколько ты мне свиданий с Ником запорола, «Только попробуй меня подставить, все твои лохмы повыдергиваю». «Операция в самом разгаре, ты сейчас нас обеих на дно утянешь», — выпучила на нее глаза Искра, но было уже поздно. К девушкам подошел администратор Павел, который отвечал за банкетный стол и официантов. Я отошла в сторону, чтобы не попасть ему под горячую руку, а вот Искре так не повезло. «Что произошло?» – раздался в ухе голос мужа. Тревожных ноток вроде не было, но я нутром чувствовала, что ангел себе места от беспокойства не находит. Ничего страшного, Искра столкнулась с Сиварой, и у них очень не к месту произошел конфликт. Сейчас к ним присоединился администратор, боюсь, что они привлекут к себе внимание. «Так и знал», – подал голос Никита, – «нельзя было ее отправлять». «Если через 5 минут ничего не изменится, сворачиваем операцию». Как всегда, кратко и по делу высказался Радко. «Нет-нет, подождем. Я даже мысли не могла допустить, что уйду отсюда без своей малышки. Сердце стучало, как ненормальное, и хотелось достать уже этот чертов ключ и бежать наверх. Но разборки с администратором все не заканчивались. Боги, нет!» «Что такое, Есения?» «Брасин подмигивает какой-то танцовщице и вот-вот подойдет к ней. Мы не успеем его перехватить». «Лисенок, не делай глупостей. Я чувствую, ты что-то задумала». «Ничего страшного. У меня тоже есть ведьминская пыль. Я займу место Искры. Он меня не узнает». «Только попробуй». Но я его уже не слушала. Держа в одной руке поднос с бокалом шампанского, я скопировала походку от бедра Искры и устроила свой план-перехват. Свят уже вовсю перестреливался взглядами с одной из девушек, когда я приблизилась к нему и будто невзначай дотронулась до его руки. «Не желаете выпить?» Смущенно опустила глаза в пол, прошлась язычком по губам и пальцами свободной руки начала играть с косой. Свет в зале был приглушенным, и страха, что он вдруг узнает меня, не было. Но чтобы уж наверняка обезопасить себя, сменила голос, сделав его более томным. Флирт никогда не был моей сильной стороной, и действовать приходилось по наитию. Мужчина уже было отмахнулся от моего предложения, но стоило его взгляду упасть на мои выглядывающие из тесного корсажа формы, танцовщица была тут же забыта. «Только если ты составишь мне компанию, пупсик!» «Бррр, и на эту банальщину кто-то ведется?» «С удовольствием, но...» Нахмурила лобик и показала глазками в сторону администратора, который все еще беседовал с Искрой. «Павел, словно ястреб, следит за каждым нашим движением. Увидит, что пью тут с вами, уволит, вот если бы...» «Что?» — спросил он, а у самого глазки так и горят в предвкушении легкой добычи. «Может, вы знаете местечко, где нам с вами не помешают выпить?» На лице у Брасина отобразился весь его мыслительный процесс, а потом, словно лампочка над головой загорелась. «Знаю одно, и тебе там понравится, пупсик!» Забрав у меня поднос с бокалом и поставив его на один из столиков, Свят взял меня за руку и повел в сторону коридора, где располагались комнаты домашней прислуги. «Если эта мразь дотронется до тебя хоть пальцем, я ему руки вырву!» Из наушника раздалось низкое рычание.